Матерь Агни-йоги. Неотступность и постоянство устремления – одно из качеств признанного ученика. Даже в обычных условиях нелегко являть это качество. Но что же тогда сказать о трудностях переходного времени на грани двух эпох? Путь ученичества в этот период особенно труден. Тягость антагонистических пространственных токов тяжко ложится на сердце. Удержать равновесие равносильно подвигу. Утешение в том, что даже и это пройдет, и новая эра наступит.